И как могла радоваться премудрость при создании мира? Книга притчей Соломоновых, глава 8, стих с 30 по 31. Если этот мир создавался как тюрьма для прежде согрешивших душ. Земля создана материально и создана для жизни, а не для пустоты. Неужели Бог создал ее лишь в предвидении грядущих человеческих грехов? Святой Кирилл приводит и аргумент Мефодия и Исидора. Новое тело скорее способствует умножению грехов, нежели врачует от них. Но при этом он углубляет его специфически христианским размышлением. Если душа согрешила в предыдущем существовании, и если по этой причине она, направляясь в заключение, была связана с плотью и кровью, как может быть, что те, кто верует во Христа и получили отпущение грехов, не покидают сразу же своих тел, оставляя одежду, которая была дана им в наказание? Но мы видим верующих во Христа не только не желающими отбросить свои тела, но и добавляющими в символ Христовой веры чаяние воскресения плоти. Воскресение есть радостный дар восприятия христианина. Как же можно возврат к жизни в теле воспринимать как наказание? Блаженный Августин, дата смерти 430 год, знаком с учением о переселении душ, но настаивает на том, что оно совершенно противоположно апостольскому. Известно, что, по мнению Платона, души людей по смерти возвращаются даже в тела животных. Этого мнения держался и учитель Порфирия Плотин, но Порфирию оно совершенно справедливо не понравилось. Он, со своей стороны, полагал, что души людей входят в тела людей же, но не в свои, которые они оставили, а в другие, новые. Ему постыдным казалось верить, что мать превращается в мула, может, пожалуй, возить на себе сына, но не казалось постыдным думать, что мать, превращенная в девицу, может быть, пожалуй, женою сына. Не гораздо ли благочестивее верить тому, чему учили апостолы? Не гораздо ли благочестивее верить, что души людей возвращаются в свои собственные тела, чем тому, что они возвращаются в тела совершенно иные? О граде Божием. В 439-443 годах Сократ Схоластик пишет церковную историю, где упоминает о рождении манихейского движения. Книги Манеса, которые Сократ считает на деле принадлежащими Будде, Сократ характеризует так. Содержание этих книг, судя по их словам, было христианское, а по догмам – языческое. Ибо манихей, как безбожник, убеждал чтить многих богов, учил поклоняться солнцу, вводил судьбу, уничтожал в нас свободу и, следуя мнениям Эмпедокла, Пифагора и египтян, явно преподавал превращение тел одних в другие, что все чуждо православной церкви. Церковная история. С явственным оттенком иронии упоминает идею реинкарнации блаженный Феодорит Кирский. Дата смерти 457 год. В уврачевании эллинских недугов. Пифагор и Платон выводят на сцену племя бестелесных душ и говорят, что те, кто впал в какую-либо ошибку, отправляются в тела для наказания. Поэтому Платон, Кратили, называет тело могилой, потому что, согласно ему, душа там некоторым образом находится погребенной. Предсуществование души решительно отвергается Феодоритом. Ибо все пророки и апостолы согласно учат, что тело было создано из земли, воды и остальных стихий, а душа не была послана в него, не будучи при этом предсуществующей, но была сотворена после его создания. Проповедуя, что в мире есть божественный промысел, блаженный Феодорит напоминает читателю и о том, что идея божественного промышления не отвергалась и языческими мудрецами. Ибо и эллины, которым не проповедовал ни пророк, ни апостол, ни евангелист, руководясь одной природой, предполагали, что сие действительно так, хотя и подвергались многим заблуждениям, к истинным мнениям примешав баснотворное. Ибо и поэты, и философы верили и учили, и в письменах оставили память такого учения, что по переселении отсюда будут и наказания людям порочным, и милости мужам праведным. Блаженный Феодорит Кирский. 10 слов о промысле. Поскольку сразу же после этого блаженный Феодорит переходит к доказательству того, что и тело воскреснет для соучастия как в наградах, так и в наказаниях, очевидно, что в области басен он относил те же суждения античных авторов, которые говорили о предсуществовании душ вне тела, о конечном развоплощении души и о переселениях в иные тела. В конце V века Эней Гасский пишет «Феофраст» или «Диалог о бессмертии души и о воскресении мертвых». Сам Эней до своего обращения в христианство был неоплатоником. И вот в его диалоге язычник и христианин беседуют на берегу Нила. Феофраст, последователь Платона и знаток языческой философии, отстаивает тайные учения древних о переселении. Христианин Аксифей ему возражает, показывая на противоречие в учениях о душе у греческих философов и между собой, и даже у самого Платона в разных его диалогах. Эней развивает аргументы святого Мефодия Олимпийского. Если цель переселения – исправление души, то как же она осуществляется, если душа похотливого человека вселяется в осла или кобеля, а душа обжора в свинью, то есть получает условия еще более удобные для потакания их основной страсти? Аксифей сравнивает божество, которое так устроило мир, с судьей, который захваченного на месте преступления вора вместо наказания повелевает ввести в храм и позволяет ему брать все, что угодно, и таким образом дает возможность преступнику еще более укрепиться в своем хищничестве. Кроме того, из-за того, что человек не помнит своих прежних грехов, ему открывается дорога к отчаянию и хуле на Бога, ведь он, не помня за собой ничего дурного, терпит страдания неизвестно за что. Наконец он говорит, что для определения вечной участи человека достаточно одной земной жизни, ибо для Бога, который знает наши сердца, и одной жизни достаточно, чтобы заметить, к чему мы себя склонили, и какой импульс стал бы нарастать в последующем, если бы дать возможность для новых жизней, продолжающих прежнее влечение. И классический аргумент. Если перевоплощение – наказание, то почему Бог не напоминает человеку, за что именно он несет наказание? Ведь для того, чтобы наказание действительно имело значение, необходимо душам знать, за что они наказываются. Если же о Пифагоре или индийских мудрецах и говорят, что они знали, чем были раньше, то это пустое хвастовство, которому не следует верить. Смотри Веденский. Эней Гасский и его сочинение «Феофраст» или «О бессмертии души и воскресении». И Аксиюк. Эсхатология святого Григория Ниского. Историко-догматическое исследование.